Глава вторая. Загадочное прошлое императора. Пока эсек-доминанты под контролем вызванных в резиденцию Герт Костадыхша представителей семьи Лошин со всей возможной деликатностью и почтением выносили тело старого мага, я воспользовался паузой и решил поговорить с проштрафившимся дипломатом фракции Хуман-27. Раскрасневшийся и с трудом пытающийся отдышаться Арьян Мюлленбельд растерял всю свою спесь и с готовностью ответил на все заданные вопросы. Да, я не ошибся в своем предположении. Европейскому дипломату действительно щедро заплатили за возможность при большом скоплении глав земных фракций подпортить авторитет Кунгу Земли, а в идеале и вовсе сорвать большое собрание. Нет, заказчиком этой провокации был вовсе не синдикат Гильвара и даже не Ули Тинтары, как я было предположил. Задание исходило от фантастически богатой женщины, приехавшей откуда-то из Великобритании и недавно вступившей во фракцию H27. Мне пришлось напрячь память, чтобы припомнить, кому из богатых женщин Земли я мог перейти дорогу. На ум приходила разве что глава Департамента земельных отношений Московской области, одна из группы коррумпированных чиновников, устроивших грандиозную аферу с Землей под названием «Новая Москва» и заработавших на этом триллионы. Ее совершенно охреневший от водопада легких денег сынок даже купил в игре свой собственный звездолет и потом влип в опасную историю на Пока-Пока, которую пришлось разрешать силовым путем и армией Земли штурмовать космическую станцию. Но разве та чиновница сбежала из России? Помнится, мне было обещано, что в отношении всей группы подозреваемых в махинациях с Землей начнется самое серьезное расследование. Я подозвал главу коммерческой фракции Хуман-23, Лэнг Ивана Мужика. Потом главу британской фракции Хуман-2, затем и седого руководителя европейской фракции Хуман-27, чтобы проверить свои догадки и выяснить все остающиеся вопросы. Да, точно. Подмосковная чиновница сбежала. Сперва в Великобританию, в надежде, что эта страна традиционно с распростертыми объятиями принимает всех проворовавшихся российских олигархов. Однако в Великобритании начались облавы и аресты на нажитые сомнительным путем капитал российских богатеев. А потому женщина уехала в Бельгию, где купила себе место в коммерческой фракции Хуман-27. Пожилой глава европейской фракции подтвердил слова коллег и очень подробно все рассказал. «Кунг Земли, эта женщина действительно уже месяц состоит в моей фракции H27. Взяла себе игровой ник Тенрио Тонин, Красная Королева, и занимается тем, что через только-только входящих в игру новичков вводит ценности. Картины старинных мастеров, крупные изумруды и бриллианты, древние украшения, после чего продает все это скупщикам Гекхо здесь, в ноде Космопорта, или через онлайн-аукционы коллекционерам всей галактики. Мне достоверно известно, что 2 дня назад эта женщина поменяла целый грузовой контейнер мелких драгоценных кристаллов на 3 крупных номиналом по 25 миллионов. Мне все стало предельно ясно и при этом даже как-то обидно. Я-то думал обнаружить агента враждебного звездного государства или как минимум космических мафиози, а тут оказалась всего лишь обиженная на меня коррумпированная чиновница, теневой криминальный бизнес которой я вскрыл и разрушил. Теперь осталось лишь назначить справедливое наказание за расчетливое покушение на авторитет Кунга Земли. Помнится, прежний хозяин Земли, Кунг Вайт Шишиш, за непреднамеренное по незнанию оскорбление приказал обнулить уровень игровой ноды кладбища, а за то, что его просто оторвали от дел без серьезного повода, оштрафовал фракцию H23 на 30 миллионов. Исходя из этого, преднамеренное оскорбление Кунга – очень серьезное преступление, которое и караться должно со всей возможной строгостью. «Фракция H27 оштрафована на 90 миллионов кристаллов Гекхо!» – рявкнул я, и мои синие глаза засверкали опасными молниями. Навык псионика повышен до 253 уровня. Навык ментальная сила повышен до 204 уровня. Собравшиеся вокруг игроки, даже вообще не причастные к провокации, поспешили склонить головы, а дипломат и глава фракции Хуман-27 так вовсе рухнули на колени. «Конфискуйте средства у этой взорвавшейся дуры. При необходимости заставьте еще ввести ценности в игру. Но чтобы через 10 дней долг был полностью выплачен. Эти средства пойдут на строительство очень нужного всему человечеству орбитального грузового лифта нашей планеты Земля. Недостающие средства я добавлю из своего кармана. И передайте этой Тенрио Тонин, что пусть она благодарит всех богов за то, что не является жительницей Империи, потому как Красная Королева в игре может быть только одна. погибшая супруга императора Георга I, могущественная Мия. И любого игрока, взявшего такой ник, в империи казнили бы за кощунство и святотатство. Да, кунг земли. Бородатый старик со всем почтением поклонился, после чего встал с коленей, выпрямился и шумно выдохнул. Похоже, он опасался куда более серьезного наказания. Я перевел взгляд с главы фракции H27 на испуганно сжавшегося дипломата Ариана Мюлленбельта, потом снова молча посмотрел на седого главу фракции. «Все понял, Кункамар. Обещаю, у моей фракции уже сегодня будет новый дипломат», заверил меня старик, после чего я посчитал досадный инцидент исчерпанным. Грозные сек-доминанты молча под руки вывели из зала стонущего от боли в мышцах европейского дипломата и заодно убрали три лишних стула. Я обратил внимание на смятение рыжеволосой девушки-лекаря из бывшей фракции Лошин, а ныне игрока фракции Реликт. Молоденькая маг-лекарь стояла в растерянности вдалеке от всех, неуверенно поглядывая то на выход из зала переговоров, то на свой оставшийся стул за круглым столом. Я мысленно спросил у первого помощника, и тот с готовностью прокомментировал. Герд Ла Сияна из древнего рода Унлито, исторически вассального династии магов-правителей Лошин. Девушка не глава рода и даже не из числа основных наследников династии Унлито. Но Ла Сияна удивительно талантливый маг-лекарь и, по признанию некоторых, способна даже творить чудеса. Умна, скромна и всегда незримой тенью следовала за старым Яви Уру Лошином. Уверен, девушка посвящена во многие тайны, которые 5-я и 15-я директории хотели бы скрыть. Сейчас Ла Сияна в смятении, поскольку лишилась господина. Талантливый и скромный маг-лекарь, способный творить чудеса, такими редкими сокровищами не разбрасываются, особенно когда жизнь супруги висит на тонюсеньком волоске и может в любую секунду оборваться. Дитя, займи положенное место среди представителей фракции Реликт между двумя одинаковыми мейлонками. Я указал на Айни и Фокси, схожих как две капли воды. Не знаю, почему я использовал слово «дитя», хотя девушка была лишь не намного моложе меня самого, но прозвучало солидно и покровительственно, а главное, очень уместно к ситуации. Моментально стул был перенесен из сек доминантами, а мои спутники подвинулись. Поскольку все лидеры земных фракций уже находились за круглым столом и ждали лишь меня, я занял свое место и предложил продолжить прерванные по причине смерти главы династии Лошин переговоры. Правильнее, на мой взгляд, было бы начать с внешней политики, с глобальных, происходящих в космосе процессов, а затем уже перейти к внутренней, местечковым и локальным событиям, зачастую интересующим лишь одну-две фракции. Но когда я это предложил, то столкнулся с явным непониманием и даже противодействием собравшихся. Большинству находящихся в этом зале более интересны были проблемы, с которыми столкнулась их собственная фракция, нежели какие-то полумифические триллы и композит. Ладно, мне по большому счету было без разницы, с чего начинать. По внутренней политике я озвучил лишь основной закон, который был обязателен для всех земных фракций и исполнение которого я собирался добиваться любой ценой. К исходу обратного для нашей планеты отсчета фракции, входящие в Альянс Реликт, должны суммарно контролировать не менее половины игровых нод, чтобы оба варианта Земли смогли существовать и в будущем. На данный момент это обязательное условие было выполнено, а потому я не видел необходимости в каких-то резких политических шагах. Все остальное во внутренней политике было вторичным, и я не собирался вмешиваться ни в игровые дела существующих фракций, ни тем более в политическую ситуацию обоих реальных миров. Собравшиеся лидеры, на удивление, легко согласились, что текущая ситуация позволяет избежать жестокой бескомпромиссной войны за выживание между двумя альтернативными вариантами наших миров, что в целом устраивает обе стороны. Споры между фракциями за отдельные игровые ноды и вялотекущие конфликты, конечно, неизбежны, но они не должны нарушать упомянутый выше принцип доминирования Альянса Кунга Земли. На этом моменте слово попросила Лэнг Айни Уремяю. Мейлонка встала в своей темной, весьма эффектной броне слышащей, обвела собравшихся внимательным взглядом и проговорила вкрадчивым голосом. «Перед этим собранием до меня доходили слухи, что некоторые фракции Земли недовольны быстрой экспансией фракции Реликт и даже имеют к моей фракции территориальные претензии, а потому предлагаю собравшимся лидерам прямо сейчас открыто высказать все возможные упреки или в дальнейшем отказаться от таких претензий». Успешная проверка на авторитет. Успешная проверка на авторитет. Поскольку шли сообщения о проверках на мой авторитет, я сам с интересом стал посматривать на собравшихся лидеров. Все молчали. Кто бы что ни замышлял, никто из присутствующих не признался в том, что его фракция строила или строит планы отнять территории у Кунга-Земли. Что ж, тем лучше. Вот только Мейлонка почему-то не садилась на свое место. Более того, Лэн Кайни даже надела шлем боевого доспеха и стала консультироваться с дипломатом фракции «Реликт» Лэнг Томасом Мюллером. Я обвел зал внимательным взглядом, не понимая, что могло насторожить мою хвостатую NPC-подругу. Навык ощущения опасности молчал. Наконец, Мейлонка в наступившей тишине сама объяснила причину своего волнения. «Мой кунг, оказывается, в наследство от 15-й директории мне досталась война со 2-й директорией. Вялотекущая в реальном мире, крупных сражений там не было уже давно, но достаточно активная на виртуальной планете. И прямо сейчас, согласно получаемым на экран шлема данным, штурмовые отряды генерала Уитака атакуют порт Кайодзи фракции «Реликт» на малом континенте виртуальной Земли». О как! Я перевел взгляд на правителя 2-й директории. Лэн Куитака сам выглядел растерянным. Генерал встал и задумчиво огромной пятерней почесал свою лысину. «Ну да, только кто же мог подумать, что противник неожиданно сменится, и вместо гарнизона Лошин в порту окажутся бойцы фракции «Реликт». Одно дело провести высадку десанта и взять плохо охраняемую прибрежную ноду, но совсем другое — получить затяжную войну по всей линии соприкосновения с более сильной фракцией. С невеселой перспективой орбитальной бомбардировки всех твоих нод со звездного линкора «Невеста Хаоса». Неоднозначная ситуация. Я буквально только что во всеуслышание заявил, что дистанцируюсь от фракции «Реликт» и занимаюсь исключительно делами всего Альянса. А теперь, оказывается, две фракции моего собственного Альянса «Реликт» сцепились между собой, причем лидер фракции «Латака» еще и командует всей армией Земли. Я посмотрел на свою хвостатую помощницу, затем на прославленного генерала. Оба выглядели растерянными и, похоже, ждали от меня прямого указания, что делать. «Вот что, друзья, прекращайте боевые действия и договаривайтесь между собой. К исходу дня жду подписания мирного договора». Навык дипломатия повышен до 109 уровня. «Да, Кунг-Камар». Стратег и слышащие синхронно поклонились. Похоже, возможность прекращения вышедшей из-под контроля войны была на руку обеим сторонам. Совещание продолжилось. Следующие полтора часа лидеры земных фракций поочередно выступали, вели между собой переговоры, сглаживали имеющиеся острые моменты в отношениях и договаривались о совместных проектах. Я вообще абстрагировался от происходящего и лишь изредка молча кивал, наблюдая за происходящим. Было скучно, к тому же меня не оставляло ощущение, что я занимаюсь не тем. Мое дело — налаживать связи с союзными расами и укреплять позиции Земли в космосе, находить решения проблем галактического масштаба, а не выслушивать споры двух мелких фракций по поводу принадлежности Арыка для полива ячменного поля. Вот только показывать свою скуку ни в коем случае было нельзя, а потому я терпел, с важным видом кивал и временами даже грозно сверкал синими глазами. Но когда основная масса имевшихся вопросов была согласована самими лидерами фракций, я с удовольствием объявил 10-минутный перерыв, после которого собирался выступить перед собравшимися уже по внешнеполитическим вопросам. Во время перерыва ко мне подошел Лэнг Игорь Тарасов и после дежурных слов приветствия задал достаточно неожиданный вопрос: помню ли я Романа Павловича, приемного отца Герт Тамары? Что за сомнения? Конечно же, я помнил этого мускулистого, немолодого гранатометчика. Причем буквально вчера обсуждал с проживающими в столице 1-й директории Палин-Ту членами своего экипажа недавнее открытие памятника отцу Тамары, ценой своей жизни, разом уничтожившему сотни сильнейших магов 30 директорий. Маги-правители выступали резко против увековечивания памяти террориста, но народ 1-й директории посчитал иначе. Простые, не обладающие магическими способностями граждане, считали Лэнг Тамару и ее отца Романа Павловича символами произошедших позитивных перемен и сумели через созданный парламент продавить идею установки памятника на месте гибели Романа Павловича. «Я хотел поговорить не о его самопожертвовании», признался лидер фракции «Хуман-3». «Тут совсем другое дело. Среди личных вещей отца Тамары осталась потрепанная книжка с названием «Защита периметра, 8-й сектор». Валялась без дела, пока на днях один из членов фракции не взял ее почитать. Вскоре он прибежал ко мне взволнованный, тыча пальцами в выделенные абзацы. Я посмотрел и приказал срочно передать книгу в компетентные органы». Речь идет о книге «Защита периметра. 8-й сектор» автора Михаила Атаманова из цикла романов «Защита периметра». И что такого противозаконного читал отец девушки-паладина? Признаться, я не понимал, зачем вообще Лэнг Тарасов мне это рассказывает. Там совсем не противозаконное. Мой собеседник глубоко вздохнул. Не считай меня сошедшим с ума, Камар, но там описана жизнь кронпринца Георга Месфеля, будущего императора Георга I, а также его супруги Мии в тот период, когда они жили на нашей земле. Причем книга была написана задолго до того, как мы узнали о существовании далекой империи и ее правителя Георга I. О как! Вот теперь собеседнику действительно удалось меня заинтриговать. Кунг Георг Ройл Иноки Тон Месфель упоминал в разговоре со мной, что какое-то время проживал на земле, но не стал рассказывать подробно об этом периоде своей жизни, а ведь эти сведения могли помочь лучше понимать могущественного императора. «Мне нужна эта книга!» Я требовательно протянул руку, но глава фракции Хуман 3 лишь виновато опустил взгляд в пол. «Кирилл, у меня ее нет. Я же говорил, отдал на изучение специалистам. Но постараюсь оперативно достать другой экземпляр и с новичками фракции закинуть в игру искажающую реальность». «Жаль, жаль. Я посмотрел на таймер. Объявленное время перерыва заканчивалось. Главы фракции и дипломаты уже рассаживались за круглым столом. Что ж, пора и мне было занять положенное место и в своем выступлении расписать происходящие в галактике процессы такими, какими я их видел».